using us by day and night. Are you ready for Freak Radio? Это трэп мой хлеб, это трэп мой греб, это трэп твой греб, это трэп твой чек. Freak Radio. Ведь просто фрик здесь, значит рэп есть. Раз, два, эй, братва, мне кажется, наступила пора. Freak Radio. Я не могу без музыки, это моя система, я знаю точно, это моя тема. Это моя тема. Приветствуем всех наших фрик-слушателей, а также нефтеслушателей нефтерадио.онлайн. Нас можно слушать именно там, а также на фрикрадио.блогспот.ком. У нас сегодня необычный эфир. Сегодня у нас будет гость, вернее уже с нами на связи гость. Это никакие не рэперы, никакие не танцоры. Это совсем не хип-хоп сцена. У нас сегодня клубная сцена. И в частности диджей Эрик из Казахстана. Приветствую тебя, Эрик, как слышно? Привет, привет, слышно отлично. Всем большой привет, радиослушателям Freak Radio большущий привет. Ну и замечательно. Ну что ж, начнем нашу беседу. Все у нас работает. Я очень рад, что ты нам помог организовать вот такой вот эфир сегодня прямой, потому что мы впервые сегодня именно в таком вот техническом плане немножко раскрутились, да, благодаря тебе, и звук у нас сегодня будет уже немножко получше, поэтому огромное тебе спасибо. Все в порядке, я надеюсь, в эфире меня слышно отлично. Да, я слышу в эфире, а вот тебя отлично. Фоном идет у меня радио. Я понял, все отлично, все шикарно. Поэтому запись эфира тоже мы делаем, поэтому попутно все будет, я думаю, здорово. Ну что ж, для начала давай, наверное, познакомим наших радиослушателей. Расскажи немножко о себе, откуда ты родом, сколько тебе лет, чем вообще занимаешься по жизни. Меня зовут Эрик, в принципе, мне 23 года. Я занимаюсь электронной танцевальной музыкой и живу в городе, так сказать, в славном городе Восточно-Казахстанской области. Довольно-таки продолжительное время занимаюсь клубной индустрией, клубной музыкой. В принципе, для меня это большой, так сказать, опыт в клубной индустрии. И, наверное, это самое большое в жизни, что, в принципе, мне понравилось. И я вот довольно-таки давно, уже 9 лет, наверное, занимаюсь этим делом, и мне это все нравится больше и больше. Наверное, вот такой я вот человек немножко. 9 лет, то есть в совсем еще юном возрасте начал заниматься этим всем, да? Ну да, в совсем юном возрасте, да, это было очень давно. И так получилось, что вообще к всему этому, то есть клубной индустрии меня брат потянул. Потому что тогда впервые я услышал таких артистов, как Daft Punk, Tiesto, Armin van Buuren. Это были просто мастодонты электронной танцевальной музыки, особенно Daft Punk. Daft Punk, они в принципе с 90-х начинали, и это было просто бомбическим, так сказать. Просто музыка их реально была такая, что можно было слушать часами их треки, и их альбомы особенно очень были реально там платиновые альбомы просто, и когда пересматриваешь даже документальные фильмы тех же Daft Punk и Tiesto, ты удивляешься тому, как в то время, 90-е, да, так, в начале 2000-х развивалась электронная музыка. Это очень интересно. Я и тебя немножечко перебью. Извини, пожалуйста, вот по ходу дела, вот нам пишут наши слушатели, попросили немножко добавить по громкости, чтобы ты немножко себе микрофончик громче сделал, наверное. Ну, я громче сделал, ты можешь, знаешь, как сделать, ты можешь меня прибавить немного в Дискорде, нажать на меня, и там будет громкость пользователей. Просто ползунок прибавить немного. Все, я думаю, понял. Тогда будет вот погромче. Я сейчас сделал, вот да, я вижу. Сейчас спросим у наших слушателей. Патрик, как слышно? Напиши в чате нефтерадио, слышно ли Эрика теперь лучше. Вот, я его слышать стал еще громче, поэтому думаю, ты тоже будешь его слушать вот, громче. Все, отлично. Вот, да, Эрик, отлично, слышно, кстати, Патрик передает всем нефтеслушателям привет. Вот написал, отлично стало слышно. И тоже тебе, Эрик, шикарно. Привет. Вот, да, продолжаем. Привет. продолжаем нашу беседу. Вот я не очень знаком с клубной сценой, сразу признаюсь честно, я больше в хип-хоп музыку люблю, ну то есть там клубную музыку тоже слушаю, но не так глубоко знаю, как ты. Все-таки, чему вот расскажи, выбрал именно такое вот направление, как EDM? Вообще, что это значит, три эти буквы, аббревиатура EDM? Ну, EDM — это электронная танцевальная музыка переводится. В английском сленге это electronic dance music. Это, то есть, танцевальная такая музыка, по которой ты можешь колбаситься, в данном случае отжигать, танцевать, расслабиться. И почему меня, наверное, к этому жанру притянуло, именно к танцевальной музыке? Наверное, все потому, что это интересный жанр, он многогранный. Жанров, их больше там, не знаю, миллиарда, наверное, этих жанров. Их, если считать по пальцам 10 рук просто, там, двух рук точнее, потому что есть куча жанров, и дав поп там, да, и там tropical house, и deep house, и electro house, и minimal, там, транс-музыка, особенно сейчас популярна транс-музыка, потому что Армин Ван Бюрен ее продвигает, многие артисты становятся транс-музыкантами, пишут в жанре транс-музыку, техно-сцена сейчас развивается. И очень много таких вот жанров, что это просто срыв башки в данном случае. Это просто бомбическое, ну, состояние такое. Когда ты слушаешь электронную музыку, тебе реально хочется сделать что-то такое бомбическое, взрывное. Все, это как бомба замедленного действия фактически. Ну, приятная бомба, скажем так. Любишь танцевать? Ну, почему бы и нет? Да, дело даже не в том, что танцевать. Просто погружаться даже в... Вот в какие-то вот проблемы у тебя, например, в жизни какие-то. Ты включил электронную музыку, ты погрузился в себя, ты, так сказать, осознал, наверное, какие-то ошибки свои, может, что-то разобрал в голове, это внутри себя, да, какие-то выводы сделал жизненные там. Просто это помогает тебе справиться, так сказать, с нервными срывами, еще с чем-то. То есть каждый по-своему же себя, так сказать, успокаивает. Кто-то слушает, например, там джаз, ему становится на душе хорошо, спокойно. Кто-то слушает хип-хоп тот же, ему нравится как бы этот жанр, он, когда его слушает, ему становится на душе хорошо. Также и мне, я слушаю электронную музыку, я заряжаюсь энергией, мне становится комфортно, и мое настроение немного улучшается. Вот казалось бы, да, кто-то скажет там, как можно, да, успокаиваться с помощью, там, когда тебе по башке туц-туц-туц-туц-туц, да? Ну, но, и, тем не менее, да? Да, тем не менее, зависит от жанров. Если правильный жанр подобрать, есть спокойные электронные жанры, которые такие, знаешь... Ну, то есть там не обязательно бит, там да, может быть и мелодия, да? Да, мелодия какая-то спокойная, там пианино, например, тоже, да, там транс-музыка, она вообще сама по себе спокойная. Там есть такие вот треки, такие жанры, тот же техно. Он не один туц-туц, там просто спокойная музыка. Тот же Deep House, это вообще... просто самая такая спокойная музыка, и также Minimal House. Это самые такие простые, спокойные треки. Вот сегодня из клубной музыки, как ты думаешь, на твой взгляд, что самое популярное, вот, что слушается больше всего? Ну, больше всего сейчас, если брать молодежь и молодую индустрию, сейчас Progressive House хорошо продвигается. Тот же Мартин Гаррикс, Тиесто, Оливер Хелденс, Дон Диабло и многие другие артисты, они сейчас продвигают Progressive House в основном. Но есть, конечно, какие-то вечеринки, тусовки, где исключительно определенный жанр музыки. То есть кто-то может играть чисто техно, кто-то из диджеев может играть чисто Deep House, а кто-то в Progressive. Вот, например, Мартин Гаррикс, он продвигает Progressive House. Он, в принципе, изначально еще, когда он начинал свое творчество, он... изначально к этому жанру и шел как-то, и он немножко двигается по нему. Но есть у него треки, которые уже от прогрессив хауса отходят. Это может быть более спокойные треки, какие-то мелодичные, с какими-то нотками пианино, там, не знаю, скрипки, еще что-то. То есть отличающиеся от того, что он в принципе делает. Он не только делает, как многие выразятся, да, кто слушает наш эфир, там, тут-тут-тут, там, долбежку какую-то, да, а просто спокойные треки у него тоже есть. И сейчас, в принципе, индустрия изменилась в такую сторону, что по большей части сейчас занимает лидирующее место коммерция. Это очень даже плохо, по моему мнению, потому что все-таки этим самым губят артистов и губят, в принципе, молодых артистов, которые только-только стали на путь диджеинга и стали писать свою собственную музыку, свое творчество. И этот мир, так сказать, даже не мир, а понятие музыки электронной сейчас изменилось, из-за этого молодым артистам приходится подстраиваться под жанры, под тенденции, под тренды сегодняшнего мира, скажем так, да? То, что в мире происходит. То есть сейчас коммерция правит балом в клубах, на вечеринках, на тусовках, и многим артистам приходится к этому идти, то есть подстраиваться под эти критерии. Почему? Потому что если ты будешь делать что-то кардинально изменяющее принципом того, что сейчас состоит в клубной музыке, то тебя кто, ну, то есть тебя мало кто будет слушать, в принципе. То есть аудитории большой такой у тебя не будет. Это маленькие исключения, там 1% из там 100, что какой-то артист, который делает свое музло, свою музыку электронную, которая вообще не зависит от каких-то трендов, это очень малый процент того, что его будут слушать очень много народу. Я понял. То есть можно сказать, что сегодня клубная музыка вся ушла в коммерческую сторону, да? В основном, да. Если брать даже СНГ, в данном случае Россию, Украину, Казахстан, Беларусь, наверняка ты был в каких-то клубах, в тех же украинских клубах, может где-то еще, и ты слышал, что в принципе в клубах диджей играет коммерцию. А почему? А потому что арт-директора, те же директора этих клубов, они им ставят такие, как бы, задачи, что вот, играй то, что в тренде, то, что сейчас там в ТикТоке популярно, в Ютубе то, что популярно, что слушают ВКонтакте, там и в других социальных сетях, как бы, да, и это очень обидно, то, что этим самым у артиста, у молодого артиста особенно, теряется мотивация делать что-то свое такое, знаешь, не похожее на то, что сейчас, в принципе, принято делать. И теряется у таких молодых артистов мотивация. И не только мотивация, но и желание заниматься, в принципе, электронной музыкой. Они будут делать, мягко выражаясь, некачественное творчество, которое будет, так сказать, кушать человек, особенно подросток, если мы берем подростка. И это очень, так сказать, лично меня расстраивает, потому что артисты молодые загибаются этим самым, то есть им не дают возможность развиваться, потому что если ты делаешь что-то свое, это не будет иметь большого прям такого успеха. Если ты сделаешь на какой-то ремикс на попсовый трек, там, кого-нибудь там, не знаю, Моргенштерн какой-нибудь там, да, или еще какие-нибудь артисты такие, подобные артисты в кавычках, то да, ты станешь популярным. Но если ты сделаешь что-то вообще отличающееся от трендов, то в большинстве случаев скажут, что это не то, что мы хотели услышать. Будут хейтить, будут как-то тебя, не знаю, презирать, наверное. Ну, лично это мое мнение, я ему никого не навязываю, просто я так считаю лично сам. То, что, ну вот, скорее всего, может быть все так. Ага, в продолжении нашего разговора, да, вот как раз-таки о том, что те же директора, да, программные заставляют, да, там ставить то, что в тренде. Вот да. Я вот думаю, знаешь, еще, но ведь таким образом, возможно, и теряется лицо самого диджея, тогда получается, каждый человек может зайти в какой-нибудь там топ-5, да, какой-нибудь там DJ-сити, либо какой-то там еще сайт, там топ-хитс, да, какие-нибудь там агрегаторы музыкальные, взять сливки верхушку, да, то, что отбирают эти музыкальные агрегаторы, пятерку, десятку лучших треков, и все, он получается уже диджей, он знает, что в тренде, да, благодаря вот этим вот музыкальным агрегаторам, хотя, мне кажется, вот искусство диджея как раз-таки заключается в том, что он, например, как ты вот знаешь историю электронной музыки, так и любой диджей, который в том или ином направлении играет музыку, он знает вкус, да, то есть он знает музыку изнутри, то есть не обязательно, я думаю, ставить только то, что в тренде, но возможно поставить какой-нибудь эксклюзив, который никогда никто не слышал, либо какого-нибудь молодого артиста, о котором никто не знает, либо наоборот, но его музыка очень хорошая, либо наоборот, то ту музыку, которую все, допустим, знают, но этот трек... Есть ведь треки, которые не всегда проигрываются, да, вот есть, допустим, артист какой-нибудь, да, у него есть определенный хит, этот хит раскручивается, там везде его крутят по радио, но есть у этого артиста и песни, которые, допустим, никогда не играли по радио, и вот я думаю, диджеи тоже должны их иногда играть, потому что... Да, я не спорю, но смотри, в чем суть, извини, тебя сейчас перебью немного. Суть вся в том, что это зависит даже не от самого артиста. Это зависит, в принципе, от... если он играет где-то в клубах, это зависит... получается, это все зависит, в принципе, от арт-директора. То есть арт-директор ставит тебе задачу, вот, ты должен играть то, что в тренде, все. Там, или, например, даже был случай такой, лично не со мной, мне об этом просто рассказывали, А человек подготовил свою подборку музыки, говорит, народ слушает мою подборку музыки. Но к нему подошел арт-директор и сказал, у нас, говорит, в клубе сидит влиятельный человек. Он хочет там шансончик. Все, нужно шансончик там, да, или там что-то в тренде, что сейчас. Все. Угу. И ему пришлось, конечно, в принципе, свои немножко подубавить. А почему? Потому что если бы он пошел бы по своей линии, арт-директор бы ему за это дал по башке и уволил бы. А работу терять никто не хочет, потому что кушать всем надо, семью кормить как-то тоже надо. И приходится как-то подстраиваться под то, что тебе ставят непосредственно начальство ночного клуба. Арт-директор — это фактически твое начальство. А перечить начальство — это себе же дороже. Как бы могут урезать премиальные, могут урезать там, не знаю, зарплату как-то, да, как-то... Не знаю, там штраф тебе какой-то наложить, еще что-то. То есть у нас, в принципе, в СНГ-сцене, именно в клубах, у нас арт-директора немного с приветом. Это всегда так было. Тише, тише, они нас слушают. Ну, слушают и пусть слушают, будут знать зато. Это лично мое мнение. И немножко, знаешь, они неправильно делают. По сравнению с европейским тенденциям, я сам лично знаю, как в Европе работают клубы и как, в принципе, там все в этом плане устроено. Хорошо, вот в плане дэнс-сцены, как раз-таки клубной сцены, вот у нас есть вопросик для тебя из нашего чата «Нефтерадио». Кстати, друзья, все, кто нас слушает, активно призываю вас создавать интерактив. Заходите на нефтерадио.онлайн, там есть чат, в котором вы можете задать вопрос, в частности, Эрику прямо сейчас. Да. Либо можете сделать это после, ну, если вы вдруг будете слушать эту программу в записи, то не стесняйтесь, тоже пишите. Пишите, мы свяжемся с Эриком, потому как он теперь с нами на связи и будет у нас еженедельным гостем на нашей радиостанции, будет играть такие вот живые сеты, но когда не будет получаться вживую, то будет присылать нам записи и будет радовать всех нас и вас, в частности, вот такой вот электронной музыкой, дэнс-сценой, потому как он знаток в этой области, друзья. Так вот, вопрос из чата «Нефтерадио». Mm-hmm. Расскажите, Эрик, как же дела в Казахстане с дэнс-сценой? И есть ли народ в клубах вообще? Они открыты у вас или коронавирус все закрыл? В данный момент коронавирус, конечно же, все испортил немножко, потому что дэнс-сцена, она в принципе в Казахстане сильно развита. Фактически, тот EDM, который пропагандируется в Европе, который, я считаю, это правильный EDM, по моему мнению. То есть европейский EDM — это правильный EDM. То, что делают в Европе, это очень круто. И не зря же говорят, что там... За рубежом очень много крутых программистов, там, не знаю, крутых специалистов очень много. И в клубной музыке также. И в Европе очень много артистов, популярных и очень годных, которые делают качественную музыку, которые стараются двигаться правильно. У них нет такого, чтобы какой-нибудь пьяный человек подошел к тебе там в клубе, в какой-нибудь там Европе, ну, то есть во Франции, там, да, или там, скажем, в Германии, и сказал: дружище, поставь там что-нибудь, там, не знаю, по его вкусу, да. Он будет танцевать под то, что играет диджей. То есть у диджея свобода выбора того, что он хочет играть. Свобода творчества, фактически, именно в Европе. Ты имеешь в виду, не будет вот такого вот концерта по заявкам, да? Ну, то есть, как, да, не будет такого, да. Никто не будет подходить и напрягать. Да, такого нету. Да, то есть ты будешь играть то, что ты сам хочешь. Даже в фестивалях европейских, тот же Tomorrowland, Ultra... или какие-нибудь фестивали от радиостанций, всемирно известных электронных радиостанций особенно, там играет диджей то, что он хочет. Народ под это колбасится, танцует в данном случае. У него нет такого, чтобы он, не знаю, там играл, а к нему подошел какой-нибудь дядя Вася, там сказал: а, братан, поставь там что-нибудь из «Калинки-малинки», например, да? Такого нет, такого не будет. Там все совсем по-другому. То есть там вот все правильно. Можно я тебя перебью на минуточку в тему? Расскажу случай. Это буквально вот недавно, 12 сентября, у нас был такой уличный джем, хип-хоп за мир он назывался, на Южном квартале в городе Луганске. Вот, посвящен он был как раз-таки... просто хип-хоп культуре, то есть это был первый, наверное, джем, который мы устроили за долгое время, потому как у нас вот неспокойно, да, война, как ты знаешь, на Донбассе, и поэтому вот впервые мы такой вот проделали, но не суть не в этом, а суть в том, что когда мы играли вот сеты, в общем, один мой друг, диджей, он любитель там джангла, музыки такой вот драм-н-басса, Вот, и он крутил эту музыку, и вот подходит один паренек, такой уже более такой подвыпивший, и говорит: «Ребята, поставьте что-нибудь нормальное, поставьте там Жанну Агузарову или Таню Буланову». Ну, в общем, это как раз-таки то, о чем ты говоришь. Да, вот. Поэтому я говорю, что, в принципе, в Европе все с этим цивильно. Даже есть такая передача на российском телевидении «Вечерний Ургант», там приезжал Дэвид Гетта. И как-то сам ведущий этой передачи, Ургант, он сказал, ну, вопрос задал: «А как, говорит, у вас обстоят дела с тем, что там что-то поставить?» Он говорит: «Ну, у нас, говорит, в принципе, я, говорит, играю то, что я сам хочу. То, что мне душа моя велит, то я и играю. Это, в принципе, так и принято, в принципе, во всех нормальных странах европейских. Но, к сожалению, не в России, не в Казахстане, не в Беларуси, не в Украине. Это, конечно, обидно. То, что у нас... такого еще пока не додумались. Это меня немножко расстраивает». Слушай, ну вот спрашивает все-таки у нас Патрик, открыт или все-таки клубы, он не понял, в Казахстане? Клубы есть ли работа сейчас, для диджеев? Сейчас, в данный момент, пока что не так сильно они открыты. То есть где-то, может, в каких-то городах они открыты быть. Я не могу за все города сейчас отвечать. Ну, вот в твоем городе конкретно. Ну, в моем городе... пока что нет, то есть у меня есть ребята с моего города, кто играет в клубах, они пока что не играют, потому что... Большой у вас коронавирус... город? Ну, средний, сколько, не скажу, сколько что прям человек большой, живет? 400 тысяч населения у нас. Еще раз напомни, как называется... Я вообще живу в городе Симпалатинск, может, ты слышал про такой город? Слышал. Вот, вот, и у нас 400 тысяч человек, и... в принципе, у нас сейчас в данный момент здесь, в этом городе, где я нахожусь, здесь у нас клуб пока не открыт. Пока что с этим беда. А сама дэнс-сцена, если вопрос был еще про дэнс-сцену, насколько я помню. Да-да-да. У нас она сильно очень так не развита. У нас последний раз был, было такое мероприятие очень масштабное, Экспо, может, ты слышал про него. И к нам приезжали всего несколько артистов в Казахстан, в частности, в Астану, в Нур-Султан уже переименованный. Это Дэвид Гетта, это... был Стив Аоки, это был Афроджек, и вроде как был Алессо, насколько я помню. И я там лично был, у меня даже где-то, может, записи остались, надо посмотреть на харде. И, в принципе, после этого только один раз, получается, уже после Экспо приезжал в Алматы Стив Аоки, выступал. Ну и после этого прям таких масштабных артистов каких-то клубной индустрии я не слышал. То есть, чтобы они приехали, выступали, такого прям не было. Mm-hmm. И с этим у нас, конечно, беда. У нас, в принципе, да, в стране нет танцевальных радиостанций. У нас был радиорекорд в 15-м году в городе Алматы. Но, к сожалению, он у нас через год закрылся. Туда подключили уже... радиостанцию национального характера, которая вещает только на национальном языке, скажем так. А что вообще народ у вас, какую музыку любит, ну, вообще пользуется спросом? Ну, в основном спросом пользуются попса, естественно. Это самое такое ходовое, то есть Моргенштерн, там всякие LJ, Луаны, там и прочие всякие чуваки, которые сейчас вот... В общем, делают... коммерция, да? Да, коммерция, грубо говоря. Это пользуется очень большой популярностью, потому что сколько я был в клубах, как и просто гость, и как играющий человек, я замечал, что людям нравится больше коммерция, и это меня немножко так, ну, расстраивает, потому что все-таки я приверженец правильного EDM, это европейского. Mm-hmm. Как я и говорил ранее, я любитель европейской EDM, потому что там очень даже с этим все как-то цивильнее, что ли, культурнее как-то. А у нас как-то все вот сделано немножко не так, как хотелось бы. Есть куда стремиться, но, к сожалению, никто не хочет как-то менять то, что сейчас уже устоялось, скажем так. Слушай, ну кроме клубной вот EDM музыки, ты что-то еще слушаешь? Может быть, не знаю, может быть, фанк? Я любитель хип-хопа. Я любитель хип-хопа, помимо электронной музыки. Что из хип-хопа слушаешь? Любитель... Тупака Шакура могу послушать. Отличный выбор. Я люблю слушать Motorious Big'а, NWA, Dr. Dre, старые треки Snoop Dogg'а, 90-е, 80-е, вот, начало его творчества, карьеры. Eminem'а именно его 90-е, вот, начало 90-х, 2000-х. В общем, это ты реально такой вот... Golden Age, золотую эру, да, любишь хип-хоп? Да, золотую эру люблю послушать, да. Тупака я просто обожаю, почему? Потому что это хип-хоп-артист, который говорил в хип-хопе правду и никогда не скрывал ничего. Motorious B.I.G. тоже как бы двигал правильную тему, но из-за того, что, сам понимаешь, в Америке были войны между районами, бандами, и, к сожалению, ни Тупака, ни Motorious B.I.G. сейчас мы услышать не можем. Из-за обстоятельств, которые повлекли, так сказать, кончину двух артистов таких популярных, очень даже в Америке. Но, по большей части, помимо Тупака и Motorious, мне почему-то больше всего симпатизируют, помимо них, это самые такие крутые ребята NWA, это такой артист, как... Гангстера, в общем, любишь Ice Cube. Слушать. Да, Ice Cube, может, знаешь такого хип-хоп-артиста? Конечно, знаю. Он же Dr. участник NWA как раз-таки. Да, да, вот это Ice Cube. DJ Yellow, это просто ребята очень крутые. Это все, да, NWA. Да, я вам так скажу, ребят, если вы хотите немножко углубиться в хип-хоп-индустрию, я вам советую посмотреть фильм «Голос улиц». Это реально годное творчество, просто режиссерам большой респект за то, что они сделали качественный фильм и показали всю эту хип-хоп-индустрию с самого низа, как она, именно как NWA поднимались, как они становились звездами, и как это все у них начиналось. И это очень круто, это... Конечно, не для слабонервных, но я советую реально тем, кто интересуется хип-хопом. Я наверняка знаю, что здесь у вас на радиостанции есть ребят, которые любят хип-хоп. Конечно, вот Патрик прям написал, прям наша музыка. Эрик, это то, что мы делаем вот с Сашей. Кстати, Патрик, вам интересно, то скажу, если ты знаешь русскую сцену хип-хопа, то Патрик как раз-таки является участником группы Viachap. Послушал такую? Нет, к сожалению, я по большей части тебе так скажу, я любитель андеграунд хип-хопа, именно американского, потому что я понял. Хип-хоп то изначально есть ты был. Нашу сцену не слушаешь, русский рэп, русский хип-хоп? Я хип-хоп именно его в первоначальном виде, который именно как в Америке, если есть где-то какие-то треки, то да, но прям так уж, чтоб досконально прям до дыр дослушать каких-то хип-хоп артистов, именно реальных true хип-хоп артистов, то, к сожалению, нет. Потому что так таковых, в принципе, реально годных артистов, именно, по крайней мере, российская сцена, именно популярных, известных, которые получили большую всемирную там или хотя бы всероссийскую славу, я не наблюдаю таких реально крутых артистов. Потому что, ну, максимум, кто может еще как-то более-менее... Вот Патрик написал тебе, что это отвратительно, что ты не знаешь нашу сцену. Он сказал, чтобы я тебе поставил что-нибудь из его творчества, а он тебе в подарок... Он тебе в подарок, кстати, отправит CD. Вот, говорит Патрик, а как же Михей? Неужели ты не слышал Михея? Михея слышал. Вот, ну Михей, это же самый настоящий хип-хоп, блин, и тем более... По большей части, мне знаешь, кто вот еще очень интересен, Оксимирон. Это ну, это уже немного из другой оперы. Знаешь, чем интересен Михей, я тебе скажу вот свое мнение. Ну, чем Михей интересен? И Михей интересен тем, что он совместил два жанра, вернее, два стиля. То есть он не только читал рэп, но и затем переместил это все в такой вот, можно сказать, русский регги, знаешь, вот такое. То есть... Немного артистов смогли вот именно совместить эти вот, допустим, два жанра, свои певческие, да, какие-то вот таланты. Он мог как петь, так и читать. Вот в этом его талант. Поэтому я тебе рекомендую просто послушать, познакомиться с его творчеством. К сожалению, он рано ушел из жизни, мир ему и царство небесное, но музыка его осталась. Ну, да. И в частности, почему? Он тоже пользовался спросом и на радиостанциях. Та же песня «Сука, любовь», да, ее, я думаю, все слушали. Ее 100 раз крутили и по радио, и по телевизоре. Ее, да. Вот, поэтому ты говоришь, что у нас нет таких вот хороших артистов. Ну как, есть, но их очень мало, я тебе так скажу, очень мало. Мало золотых дорог. Очень мало. По поводу Оксимирона, вот, кстати, Патрик говорит еще «По волнам», да, «По волнам» — это тоже их совместный вот трек, который они записывали с Михеем, вот, его тоже много станций крутили в СНГ, но я вот скажу еще свое мнение по поводу американского хип-хопа. Для меня, я тоже начал с 90-х его слушать, потому как я именно как раз-таки из эры 90-х, когда пришел в хип-хоп, но когда я стал изучать историю хип-хоп-культуры, то оказалось, что начало-то хип-хопа гораздо раньше, и, то бишь, хип-хоп вышел более из фанковых стилей и из диско. Первые диджеи, которые крутили хип-хоп-музыку, это были ребята из Бронкса, из Бруклина, которые крутили как раз-таки диско и фанк. Тогда не было еще рэпа. Тогда была просто диско-музыка, фанк-музыка, они крутили Джеймс Брауна, они крутили Бутси Коллинса, Earth, Wind, Fire, да, и других вот именно фанковых исполнителей и диско-исполнителей, то бишь был такой даже диджей Disco King Mario, его так и называли, вот, и на тот момент не было рэпа. Тогда, если и были первые попытки читать что-то, да, вроде как рэп, то это были как раз-таки под сбивки фанковых и диско вот этих вот ритмов, то есть сломанных. И впоследствии те же рэперы, да, если разобрать ихнюю музыку, того же Notorious B.I.G. и ему много музыки, кстати, делал такой продюсер, как Easy Mo B. И Easy Mo B вообще вот до сих пор вот в Инстаграме сейчас он крутит музыку на пластинках, вот на виниле делает прямые трансляции и продолжает создавать вот биты, он продюсером также является, и он очень много фанка. То есть, в принципе, рэперы, да, использовали того же Джеймс Брауна, одну музыкальную композицию могли резать, наверное, на сэмплы около 250 различных рэперов. То есть для меня, вот, ну, как раз-таки хип-хоп 90-х, да, конечно, он стал первоначальным источником познания именно самой рэп-музыки, но в чем разница между рэпом и хип-хопом? То, что хип-хоп-музыка, она более разная. В хип-хоп-музыку входит не только рэп, но и как раз-таки и регги, и фанк, и джаз, и те же... Вот взять того же... Слышал про диджея Африку Бомбату? Он ведь тоже относится к музыкальной сцене. Его можно услышать на множестве сборников электронной как раз-таки музыки. И он создал такое направление, как электрофанк. То есть он взял группу немецкую Kraftwerk, может быть, слушал такую. Вот, и он этот Kraftwerk переделал, сделал такую кавер-версию Kraftwerk, Trans Europe Express, ихнюю музыкальную композицию. Вот, и это стало хитом. Вот, и в дальнейшем вот он делал такие вот эксперименты с музыкой, и он всегда тоже приветствовал клубную сцену, то есть он евроденс хиты и евроденс сборники, туда его музыка проникала, хотя на самом деле он считается как хип-хоп диджеем, но суть его в том, что он и уникальность в том, что он смог как раз-таки захватить танцевальную сцену, будучи выходцем из хип-хопа. И тот же диджей Африка Ислам, есть такой тоже из Zulu Nation, международного хип-хоп комьюнити, они вместе с Африкой Бомбатой мутили такие вот вечеринки в Бронксе, делали джемы, там крутили музыку, вот, играли фанк и джаз. Но затем Африка Ислам тоже переметнулся в Германию и там начал покорять рейв-сцену, потом перешел на техно. И вот хип-хоп диджей, видишь, переместился. Вот в этом весь уникальность хип-хопа, что он может в себя вбирать несколько стилей. Поэтому вот я люблю и Михея тоже за то, что он смог вот преобразовать свой стиль вот и сделать, знаешь, сегодня уже много исполнителей, которые экспериментируют, знаешь, там, они не сколько читают, сколько они как бы исполняют вроде бы как регги там или что-то, да, вот в таком плане, там, тот же Джа Калиб, да, или там подобного рода вот исполнители, либо смешивают, вот, но суть в том, что первоначально хип-хоп как раз-таки, и вот взять тех же N.W.A., да, Ice Cube'а, и Notorious B.I.G., Тупака, то есть у них даже есть, если разбирать их куплеты в строчке, то у них есть иногда рифмы, который они, ну, не воровали, а просто, грубо говоря, брали у предыдущих MC из 80-х и 70-х, ребят, которые никогда не записывали никакие альбомы, а они просто записывали живые микстейпы на кассетку во время проведения вечеринки, и вот эти кассетки до сих пор хранятся, иногда в цифру их выкладывают, распространяют в интернете, вот я отслушивал, и я был удивлен, что те куплеты, которые я слышал, там, допустим, у Тупака, Редмана, либо Ice Cube, оказывается, их читали еще 20 лет назад, до того, как ребята из 90-х вообще начали писать рэп. Вот, в этом уникальность хип-хопа, в том, что он на самом деле такой древний, блин. Но мы говорим сегодня не о хип-хопе, больше о клубной музыке. И у меня к тебе еще такой вот вопрос. Может быть, ты нам расскажешь как раз-таки исторические вехи этого направления. Вот. Я знаю, что ты изучаешь историю. Клубная музыка, она еще сама шла довольно-таки давно. Это еще с диско пошло. А диско у нас это 80-е. Первые диджеи вообще не пошли. В 75-м вроде, что ли. Тогда еще, помню, были бобинники. И тогда все играли на бобинах. Даже есть в Ютубе ролик, где паренек молодой играл на бобинах. Скрейч. Скрейчил на бобинах. Это было просто... что-то невозможное, скрейчить на бобинах. Вот то, что я тебе сейчас расскажу по ходу дела. Сейчас как раз-таки Патрик, ты не поверишь, изобрел вот такой вот аппарат, на котором можно скрейчить именно бобины, катушки, так как Патрик записывает музыку, и он записывает ее сегодня не только в цифре, но и аналоговый звук на кассетах и, в частности, на бобинах, на катушках. И вот он изобрел первый магнитофон, то бишь он взял начинку из старого советского магнитофона катушечного, и переделал его полностью под новый уже образец, то бишь добавил туда возможность, сделал там кнопку, которой можно вот зажимать и именно делать скрейч. То бишь это уже будет такой современный аппарат, не тот старый, на которых... А и вообще я видел тоже этот ролик, о котором ты говоришь, да, я тоже был удивлен. Но вот Патрик изобрел вот такой вот аппарат. И плюс он туда и уже впаял возможность того, что можно будет, допустим, ставить бит с телефона, как это на портативных вертушках сегодня Newmark 501 Scratch делают, а скретчить непосредственно на пленке. Также можно будет на этом магнитофоне записывать с компьютера на пленку, то бишь перегонять в аналог. В общем, это просто уникальный аппарат, и Патрик на самом деле, вот видишь, он... технарь в этом деле. Я знаю, что ты программист, вот шаришь вот в компах, а вот Патрик у нас шарит именно вот в таких вот аналоговых аппаратах. Я программист немножко. Поэтому я тебе даже сброшу несколько видео после эфира, где ты посмотришь, как Патрик уже испытывал этот новый аппарат, как раз-таки катушечный. Ну, извини, что я тебя перебил, давай продолжим по поводу истории. В принципе, музыка электронная, она пошла еще с диска, а диско это у нас 80-е. Но вообще, в принципе, насколько я сам лично читал, это 75-76-е года, когда пошла эта вся тема с электронной музыкой. Тогда еще были вот эти бобинники, и тогда начинали с них все, то есть... В принципе, с них все и начиналось. Это уже, если мы берем более-менее современную электронную музыку. А брать уже, если электронную музыку уже более-менее современную, это пошли, естественно, 90-е. То есть, когда много артистов было, тогда и Армин Бюрон начал свое творчество. Ага. Да-да, я слушаю. Так, слушай, мне нужно будет отлучиться ненадолго. Я думаю, что мы еще продолжим наш разговор. Да, хорошо, давай тогда ты пока отлучишься, а мы послушаем немножко музыку пока что. Давай, все отлично. Все, друзья, мы пока отключаемся от нашего гостя. Появилось у него небольшое дельце, которое ему нужно срочно решить. Ну, у всех у нас есть домашние дела. Вот, поэтому мы пока что с вами послушаем его микс. Старенький, конечно. Старенькое радиошоу. Записано оно было еще в 2017 году. Но, тем не менее, я думаю, вам будет интересно познакомиться с творчеством диджей Эрика Клабина. Ну, а когда он вернется, мы продолжим наш разговор. Друзья, слушаем. Диджей Эрик Клабин из Казахстана. Прямо